Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Никона Радонежского. Преподобный Никон родился в городе Юрьеве-Польском, недалеко от обители преподобного Сергия. Он происходил от благочестивых родителей и с юного возраста был воспитан в богопочтении. Еще в ранней молодости он слышал об ангельской жизни преподобного Сергия Радонежского. Подвиги преподобного приводили в умиление душу Никона, и сердце его горело желанием подражать святому мужу в жизни. Вскоре он оставляет дом родителей и устремляется в обитель преподобного Сергия. Придя в монастырь, Никон, припав к стопам святого Сергия, стал усердно молить преподобного, чтобы он постриг его в иноческий чин. Преподобный Сергий видел благоразумие и душевную чистоту отрока и тотчас всем сердцем возлюбил его. Однако он не оставил Никона без испытания. Преподобный отослал юного отрока в научение к своему ученику, Афанасию Высоцкому, основателю Серпуховского монастыря, мужу, славившемуся добродетельной жизнью и искусному в иноческих подвигах. «Иди безо всякого размышления», — сказал он отроку, «и если Богу угодно, ты примешь там иноческий образ». Со смирением принял Никон такое повеление. Горя любовью к Богу, он с поспешностью отправился к блаженному Афанасию. Когда он достиг обители его, то, смиренно подойдя к келье Афанасия, тихо постучал в дверь. Афанасий, приоткрыв немного оконца, спросил его: «Чего ты хочешь и кого ищешь?» Старец любил безмолвие и нечасто выходил из своей кельи. Отрок, поклонившись ему до земли, отвечал: «Отче, блаженный Сергий прислал меня к тебе, чтоб ты облег меня в иноческий чин». На это старец, не глядя на него, со строгостью сказал: «Ты не можешь быть иноком. Иночество — дело великое, ты молод, а правила старцев суровы». Отрок ответил: «Ты только прими меня, а время покажет, могу ли я переносить трудности иноческого жития». Но старец продолжал: «Многие приходили сюда, но, обленившись и не выдержав трудности постничества и воздержания, убегали. И тебе я говорю, что ты не сможешь пребывать здесь». Слыша эти слова, отрок со слезами обещал старцу терпеливо переносить всякую скорбь. Старец, видя обильные слезы отрока и его горячее стремление к иночеству, ввел его в свою келью и обратился к нему с наставлением: «Не оскорбляйся, чадо, тем, что я тебе сказал. Подвиг иноческий — дело великое. Иноки называются добровольными мучениками, и мучения их особенные. Многие мученики, кратковременно пострадав, приняли кончину. Иноки же в течение всей своей жизни претерпевают страдания. И хотя не принимают ран от мучителей, однако страждут до последнего издыхания. Поэтому, сын мой, если ты хочешь работать Господу, то приуготовь свою душу, чтоб ты мог с терпением переносить все искушения и страдания». Отрок припал к ногам старца. Тогда старец поднял его и сказал: «Встань, чадо! Господь наставит тебя на путь заповедей своих. Ныне желание твое исполнится». Сказав это, старец сотворил молитву и облег Никона в иноческий образ. Афанасий наставлял юного инока добродетелям и поучал его переносить все страдания, ведущие к Богу, являясь ему во всем примером. Никон же, упражняясь под его руководством в молитвах, преуспевал в добродетелях, в подвигах поста и неусыпном бдении над собою. Когда Никон достиг совершенного возраста, то по желанию Афанасия и всей братии почтен был саном священства. Пробыв некоторое время в обители, Никон снова возгорелся неудержимым желанием видеть великого старца и подвижника, преподобного Сергия. С горячей мольбой обратился Никон к Афанасию, чтобы он отпустил его с миром из обители. Афанасий не удерживал Никона и, молитвенно напутствовав его, отпустил от себя. Придя в лавру преподобного Сергия и увидев богоносного отца, Никон с горячими слезами припал к его стопам и просил у него благословения. Преподобный с радостью принял его и оставил в своей обители. После этого преподобный Сергий повелел Никону с прилежанием служить братии в обители, и Никон с усердием выполнял возложенные на него послушания, неустанно упражняясь в молитве и бдении. За такие подвиги и благочестивое житие преподобный Сергий оказал Никону особенную любовь и повелел ему пребывать в одной келье с собой. Здесь преподобный Никон нашел для себя высшее училище духовного любомудрия. Мудрый наставник, преподобный Сергий, прозревая в Никоне пресветлую благодать, пожелал поставить его настоятелем обители вместо себя. Первоначально Сергий возложил на Никона часть своих попечений о братии, поставив его как бы вторым после настоятеля. Найдя в Никоне искусного руководителя братьей, Сергий радовался духом и, наконец, за 6 месяцев до своего представления, призвал Никона и перед всеми вручил ему попечение о монастыре. Никон, хотя и не желал принимать на себя трудных обязанностей руководительства всей лаврой, не осмелился ослушаться своего наставника и, как послушный сын, повиновался его повелению. В скором времени преподобный Сергий отошел ко Господу. Великой скорбью болело сердце верного ученика. Сокрушаясь и проливая обильные слезы, он обращался к святому как к живому, говоря: «Отошел ты, преподобный отче, вся моя надежда. В ком найду я после Бога прибежище, и где найду утешение?» С великим плачем и рыданием, предав святое тело своего учителя погребению, Никон принял после него начальство над лаврою. Он с точностью выполнял все, что учредил и заповедал великий основатель обители Сергий. Он имел обыкновение обходить все места обители, где трудились иноки, увещевая их с терпением переносить труд, причем сам являлся образцом для братьев, принимая участие в общих трудах. Своей мудростью, кротостью, отеческой заботливостью Никон не только приобрел уважение и любовь братьев, но слава о нем распространилась далеко за стены Сергиевой обители. Но Никон, любивший больше всего безмолвие и молитву в уединении, не прельщался славой человеческой и сильно тяготился ею. И вот Никон стал уклоняться от начальствования над своей паствой и, наконец, заключился в уединенную келью. Братья сильно скорбели об этом, и, не желая, чтобы он покинул ее, со слезами просила его не оставлять их. Но он оставался непреклонным в своем решении, прося братью не сокрушать его сердце своими мольбами. Видя непреклонное желание Никона, братья не стали удерживать его, зная, что он уклоняется от бремени начальствования не ради телесного покоя, но стремясь к высшим подвигам. Не имея возможности оставаться без начальника, братья избрала одного из учеников Никона по имени Сава, и с благословения Никона поставила его игуменом над собою. 6 лет пребывал в безмолвии Никон, пока паствой управлял Сава. Тогда братья, как бы дав преподобному Никону отдохнуть от дел управления, и насладиться вожделенным ему безмолвием, опять пришла к нему и со слезами умоляла его снова принять ее под свое руководство. «Не подобает тебе, отче, искать пользы себе одному. Попекись и о спасении ближних». Эта неотступная просьба иноков заставила Никона расстаться с любимым уединением, и он уступил желаниям братьев, но с тем условием, чтоб они уделили ему из каждого дня некоторую часть для уединенных подвигов и молитвы. Тихо и богоугодно текла жизнь в святой обители. Но вот распространился слух о нашествии на русскую землю диких полчищ свирепого Едигея. Приближение татарских орд приводило всех в ужас и трепет. Преподобный Никон, горячо молясь об избавлении от злого врага, призывал в молитвах великого основателя обители, преподобного Сергия. Однажды ночью Никон присел, чтоб отдохнуть после молитвенных трудов. Вдруг видит он вошедших к нему в келью святителей Петра и Алексия в сопровождении преподобного Сергия, который, обратившись к нему, сказал: «Так угодно Господу, чтобы случилось это нашествие иноплеменников. Но ты, чадо, не скорби, а мужайся. Искушение будет непродолжительно, и обитель не запустеет, а распространится еще больше». Затем святые стали невидимы. Никон, придя в себя, быстро встал и подошел к дверям своей кельи, но нашел их запертыми. Он отпер их, вышел и увидел святых, удалявшихся к церкви. Тогда понял он, что это был не сон, а истинное видение. С покорностью воли Божией Никон ожидал исполнения предсказания. Вскоре варвары достигли обители преподобного Сергия и предали в ней все разорению и огню. Преподобный Никон и братья, предваренные небесным извещением, заблаговременно удалились из обители, захватив с собой некоторые святыни и келейные вещи. Так спасены были некоторые книги и утварь преподобного Сергия. Когда опасность миновала, Никон и братья возвратились на пепелище. Монастырь был сожжен дотла, и святое место осквернено. Но Никон не предался печали, но как добрый пастырь собрал рассеявшуюся братью и начал трудиться с ней над монастырскими постройками. Менее чем в 3 года построены были здания, необходимые для иноческого общежития. В то же время Никон поспешает с постройкой деревянного храма во имя Живоначальной Троицы, который был освящен в 1411 году, в день представления преподобного Сергия. Впоследствии при святом Никоне был построен и каменный храм над гробом основателя обители. При самом начале работы, при копании рвов для каменного храма, совершилось обретение и прославление нетленных мощей преподобного Сергия. Открытие мощей великого учителя Никон принял как радостный конец и сладостную награду за свои труды и терпение. При общем ликовании святые мощи преподобного были положены в новую раку и на время были поставлены в деревянном храме, пока не было приготовлено им место в каменном храме. В это время Никон уже достиг глубокой старости, но ревность и бодрость духа не оставляли его, и немощь телесная не ослабляла строгости его подвигов. Наконец, преподобный Никон уже приблизился и к своей кончине. Отчасти старость, а также великие постнические подвиги и продолжительные многие болезни изнурили его тело, и оно изнемогло в своих силах. Предузнав близость своего отшествия ко Господу, Никон велел призвать к себе братью. В то время, как она со слезами окружала его одр, преподобный, приподнявшись немного, обратился к ним с последним словом назидания. Он завещал, братья, если возможно, не отпускайте никого от себя с пустыми руками, дабы незаметно не оказать презрение самому Христу, явившемуся вам под образом просящего. Бодрствуйте и непрестанно молитесь, чтоб Господь сохранил вас невредимыми от врага. В видении, еще до разлучения души с телом, ему было показано место будущего упокоения вместе с преподобным Сергием. Никон в предсмертном изнеможении неожиданно сказал: «Отнесите меня в ту светлую храмину, которая мне уготована по молитвам отца моего. Не хочу оставаться здесь более». Сказав это, Никон приобщился пречистых тайн тела и крови Христовых. Преподав братьям последнее благословение и осенив себя напоследок крестным знаменем, Никон с молитвою предал свою честную и трудолюбивую душу Господу. Никон пробыл в настоятельстве 36 лет, не нарушая ни в чем подвига иноческого и научая свою паству высшим подвигам добродетели. За свои великие подвиги и святую жизнь преподобный Никон был удостоен от Господа еще при жизни дара прозрения, а после кончины — дара чудотворений. Однажды Никон намерен был послать некоего из своих иноков по имени Акакий в одно из сел, принадлежавших обители святого Сергия. Не желая ему повиноваться, Акакий сказал: «Я не для того отрекся от мира, чтоб обходить города и села». Преподобный долго умолял Акакия, но он ни за что не хотел исполнить приказание своего игумена. Тогда преподобный предрек: «Смотри, Акакий, как бы тебе по своей воле не пришлось быть там, и тогда получишь воздаяние за свое непослушание». Вскоре после этого преподобный Никон представился ко Господу. Акакий же предал забвению все, что было предсказано ему святым отцом, и отправился в то самое селение, куда посылал его преподобный Никон. И вот его внезапно постиг там суд Божий, предсказанный святым. Он впал в исступление ума, так что братья привели его обратно в монастырь. Здесь явился ему святой Никон и, держа в руках жезл, сукоризный сказал ему: «Акакий, разве ты для того отрекся от мира, чтоб обходить города и села?» Тогда Акакий обуял великий страх, и он начал неистово кричать. В таком тяжелом состоянии он находился несколько дней, пребывая у раки преподобного Сергия и Никона, и с плачем молясь об отпущении своего согрешения. И тогда, по благодати Христовой и по молитвам святых, Акакий получил отпущение в своем согрешении и исцелился. Обо всем этом он сам со слезами рассказывал многим, вопрошавшим его. В своей земной жизни преподобные Сергий и Никон особенно близки были друг к другу. Эта взаимная близость не оставляет их и в жизни вечной, ибо любовь святых, как любовь божественная, не подлежит закону времени. Оба они неоднократно являлись вместе и чудодействовали. Один из жителей Москвы по имени Симеон, родившийся по предсказанию преподобного Сергия, заболел так сильно, что не мог ни двинуться, ни уснуть, ни принять пищи, но лежал как мертвый на своем одре. Страдая таким образом, он однажды ночью стал призывать к себе на помощь святого Сергия: «Помоги мне, преподобный Сергий, избавь меня от болезни». Вдруг перед ним предстали два старца. Один из них был Никон. Болящий тотчас узнал его, потому что лично знал святого еще во время его жизни. Тогда он понял, что второй из явившихся был сам преподобный Сергий. Дивный старец осенил болящего крестом, а после велел Никону взять икону, стоявшую у одра. Она была некогда подарена Симеону самим Никоном. Затем больному показалось, что вся его кожа как бы отстала от тела. После этого святые стали невидимы. В ту же минуту Симеон почувствовал, что он совершенно выздоровел. Он поднялся на своем одре и понял, что не кожа сошла у него, а болезнь оставила его. Велика была его радость. Встав, он начал горячо благодарить святого Сергия и преподобного Никона за дивное неожиданное исцеление. Особенно много чудес было совершено преподобными Сергием и Никоном во время осады Троицкого монастыря поляками под предводительством Сапеги. Святые нередко являлись не только осажденным, ободряя и укрепляя их надеждой на помощь Божию, но и врагам, осаждавшим лавру, устрашая и угрожая им гневом Божиим. Многие из осаждавших видели, как по монастырским стенам ходили два светозарных старца, наподобие Сергия и Никона. Один кадил стены кадильницею, а другой кропил их святою водою. Однажды, когда еще продолжалась осада монастыря врагами, и среди осажденных появились от голода и лишений болезни, Никон явился во сне пономарю иеринарху и сказал ему: «Скажи всем страждущим от болезни, что в эту ночь выпадет снег, и пусть все, кто желает исцелиться от болезней, натираются этим снегом». Иеринарх с трепетом проснулся и наутро сказал окружающим о том, что поведал ему чудотворец Никон. И действительно, ночью выпал снег, и кто с верою натирался этим снегом, тот делался здоровым. В монастырской больнице жестоко страдал от нервной горячки послушник Гавриил. Несколько дней он был без памяти, и все думали, что он не перенесет болезни. В ночь, на память преподобного Никона, он видит, что его душа как бы разлучается от тела и устремляется в какую-то бездну. Мысленно стал он молить преподобных Сергия и Никона о возвращении к жизни, чтоб покаянием приготовиться к вечности. Вдруг видит, как двери отворяются, входят два светоносных мужа, старцы, один с жезлом. В нем он признал преподобного Сергия, а в другом — преподобного Никона. Преподобный Сергий, указывая жезлом преподобному Никону на болящего, говорит: «Помоги». Преподобный Никон подошел и самым приближением наполнил больного силой и радостью. Больной приподнялся, перекрестился, а преподобные стали невидимы. Гавриил пришел в память, болезнь миновала, осталась только слабость. Молитвами преподобного Никона Радонежского: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».